Глава 20. Воровка памяти. Хоп все еще не вернулся. Я придала лицу невозмутимое выражение, привязывая полоской кожи кинжал к поясу. Инге высунулась из окна фасада дома Штромов, ее ресницы были мокрыми от слез тревоги, подбородок чуть дрожал. Обычно эта женщина заплетала волосы в аккуратные косы, но из-за долгой дороги и тошноты, вызванной растущим малышом, она была бледна, и выбившиеся прядки ее темных волос прилипли к влажному лбу. «Мы немного общались. По правде говоря, мы встретились при не самых лучших обстоятельствах. Обманом заставили ее сшить мне платье на бал-маскарад, да при этом вывалили на Хоба ее секрет о двух братьях-скитгардах, куда уж еще дружелюбнее. И все же ее тревога была мне понятна. Когда я положила руку ей на плечо, она резко развернулась. «Ой», — сказала Инге, резко выдохнув и вытирая глаза. «Ночной воздух, он помогает мне успокоить желудок». «С ним все будет в порядке, Инге», — прошептала я. Она поджала губы, и крупные слезы покатились по ее щекам. Прежде чем я успела ее остановить, женщина упала на мое плечо и разрыдалась. «Боги, я вполне могла быть дружелюбной». Но, прожив много лет как воровка памяти и забытая дочь лорда, я как-то не научилась физически утешать других людей. Я быстро похлопала ее по плечу. «Хоп выживет, Инге. Он только это и умеет. Он будет в порядке». «Что-то пошло не так», — всхлипнула она. «Я это чувствую». Мягко отстранив Инге, я заставила ее посмотреть мне в глаза. «Послушай меня. Мы сегодня отправимся туда». И если к тому времени он не вернется, мы пошлем Раума и Вали его искать. Ты же знаешь, от них почти ничего не укроется. Инге шмыгнула носом, но кивнула. «Спасибо тебе. Что мне сделать перед вашей встречей?» «Будь здесь», — сказала я, — «и помоги нам убедить Эша с Ханной остаться в длинном доме». Инге на это фыркнула, усмехаясь. «Значит, самая сложная задача вечера». Я улыбнулась. «Именно». Двое малышей бегали по внутренним комнатам длинного дома. Я улыбнулась детям Анселя. После маскарада Аски Ансель и Саша вернулись в дом Штромов. Однако, учитывая риски сегодняшней ночи, они отправятся к Сигурду в Мерплац. Когда все это закончится, я планировала навестить человека, познакомившего меня с гильдией Кривов. Ансель говорил с Хагеном. Двое друзей пропустили целые годы из жизни друг дружки. Здесь было почти мирно, почти как дома. Не хватало только Кейза Эриксона. Ансель поймал мой взгляд и отошел, пока Саша и Хаген продолжали разговор. «Мал», — поприветствовал меня Ансель, склонив голову. «Ансель?» Он пару мгновений осматривал комнату. «Знаешь, я все еще не могу поверить, что тощий Кейз Эриксон — это повелитель теней». «Я же заключил с ним чертову сделку, а мне даже и в голову не приходило, что он когда-то помогал мне копать канавы и сажать репу». Я улыбнулась, вспоминая отчаянные мольбы Анселя не заключать сделку с гильдией Кривов. «Иначе повелитель теней заберет мою душу. Наш главный смотритель тогда как в воду глядел». «А ты ведь знаешь, что он согласился на сделку с тобой, потому что ты был к нам добр, да? Он как чумы избегал людей из прошлого, но не тебя». Ансель переступил с ноги на ногу. «Ну, он меня одурачил. Он был такой пугающий, но...» «Но?» Ансель тяжело вздохнул. «Он спас моего сына. Он спас Хагена и тебя. Похоже, доброе сердце все еще живо в груди злодея. Пусть он и пугающий». «О, надеюсь, что он все еще такой же. Ты ведь будешь там осторожно? Мне не нравится тот факт, что его схватили. Но и сама не пропади». Пытаясь его вернуть. «Мне все это твердят». Я обернулась и долгий миг удерживала взгляд Анселя. «Но правда в том, что без него я уже пропала, Ансель. Единственное время, когда я вообще чувствовала себя в безопасности или что меня по-настоящему принимают, было с Кейзом Эриксоном. Он мой самый надежный фундамент». Ансель оказал мне честь, не став спорить или снова просить быть осторожной. Он пожал мне руку и, коротко кивнув, отошел обратно к жене, когда ко мне подошел Никлас. «Малин», — сказал Никлас. Его глаза горели от предвкушения. «Библиотека твоего треклятого отчима достойна богов. Я нашел кое-что». Он показал мне пергамент. Понятно, это миф, но мы, думается, уже установили, что многое в мифах о королевской крови пронизано правдой. Что это? Он просиял и вручил мне выцветшую кожаную книгу. Страницы украшали разные нарисованные сцены. Николас показал мне на лист с загнутым уголком. Вот здесь история о старшей дочери, королеве, которая крала воспоминания. Один из ее рыцарей был вроде как избранником ее сердца, но его захватили враги, и один из ее кузенов его изменил. А ты ведь помнишь, что второй дом мог менять воспоминания? Я кивнула, просматривая руны, повествующие об этом. «Читай дальше. Погляди, что она сделала, как исцелила его разум». Николас довольно хмыкнул. «Мал, это жутко, но если мы тут не историю повторяем, то, если честно, не знаю, чем мы вообще занимаемся». 2 часа спустя Хоп все еще не вернулся. «Инге я бы об этом не сказала, но у меня в животе появился тяжелый камень, и я ужасно волновалась за своего приятеля Торгаша. Половинка луны заливала дом холодным светом, на улице возле конюшни собралась небольшая толпа. История, которую показал мне Николас, глубоко засела у меня в голове. Бывшая королева смогла очистить голову возлюбленного от ненависти и лжи. Она пробралась сквозь его тени и, как-то воспользовавшись своим месмером, достучалась до него. Словно вошла вместе с ним в его воспоминания. А затем вместе они разогнали тьму. Николас уверял меня, что все куда проще, но у него имелся план на случай, если Кейс снова позволит мне достаточно приблизиться для того, чтобы войти в проклятие Ивара. Йенс натянул на голову черный капюшон. Странно видеть его не в изящных туниках и нарядах аристократов. Сегодня он выглядел скорее как Крив. «Когда у нас в прошлый раз был план, Барт его чуть не разрушил», — сказала я. «Ты уверен, что он далеко отсюда?» Йенс усмехнулся. «Он с лордом Карлсоном в Черном дворце обмывает будущий трон Нела. А, ну тогда мы его можем несколько недель не увидеть, пока не проспится». «Я жалею, что породил между вами такой разлад», — признался Йенс. «Барт груб снаружи, но он всегда хотел, чтобы его принимали. Думаю, он часто завидовал тому, как вы близки с Хагеном. Барт не был ко мне добр почти всю мою жизнь, но я не могла забыть боли в его глазах на Маск оф Аска. Когда все это закончится, быть может, мы с моим вторым братом сумеем залечить годы безразличия». «Ты не обязан ехать», — сказала я, помолчав. «Хотел бы я поглядеть, как ты меня остановишь, девочка», — заортачился Йенс, покрепче пристегивая топор к перевязи, перекинутый через грудь, а затем пронзил меня измученным взглядом. «Малин, чем больше проходит времени, тем больше я осознаю, что все делал не так. Я мог бы защищать тебя и одновременно дарить бесконечную любовь. Я не могу вернуться в прошлое, но ты сейчас и всегда была моя. Я буду стоять с тобой рядом до конца». Я отказывалась плакать, но непролитые слезы будто прожигали череп насквозь. Я мягко улыбнулась и сжала его руку. Ансель и Саша уже повезли детей в городок, а один из домовых слуг Йенса забирал оставшихся прислужников в другой дом, которым мой отчим часто пользовался в Рюттене. Я смотрела, как повозка уносит людей дома Штромов в темноту. Грудь сдавила. Все казалось таким окончательным, как будто эта ночь — поворотная точка, перемена в том, как мы живем своей жизни. Я могу пойти. Не делай этого снова. Йенс и я вместе взглянули на угол конюшни. Гуннар, вооруженный луком, дрожащим голосом разговаривал с Хагеном. Мой брат был облачен в черное, на спине закреплены 2 кинжала. «Ты слышал Никласа, сынок?» — сказал Хаген, стискивая затылок Гуннара. «Возможно, что более старые воспоминания помогут нам быстрее его вернуть. Дом Штромов появился раньше Кривов. Мы появились задолго до того, как он встретил вас. Так что нам и идти. Прошу, держись в стороне». Хаген помолчал, слегка встряхнув голову Гуннара. «Я не вынесу, если снова тебя потеряю». «А я, что ли, могу тебя потерять?» Гуннар сделал шаг назад. Линкс, видимо, услышал шум и вскоре появился подле Гуннара. Не знаю, что сказал крупный Крив, но в итоге Гуннар мрачно зашагал прочь и растворился среди деревьев. Я подошла к Хагену. Лицо моего брата исказило тревога. «Он хочет биться рядом с отцом только и всего», — сказала я. Я знаю, что он уже мужчина. Хаген позволил своему подбородку упасть на грудь. Я знаю, что он сражался на чертовой войне, но мысль о том, что его схватит Ивар, столь сильна, что я не могу мыслить здраво. «Малин! Хаген!» Янс помахал рукой, подзывая нас к растущему кругу Кривов и Фалькинов. Дагни стояла рядом с Инги. Обе женщины положили руки на плечи Эши и Ханны. Эш хмурился и, прежде чем все собрались, вывернулся из группы и потопал к длинному дому. «С ним все будет в порядке», — прошептала Инги, встревоженной Ханне. Лука и Никлас материализовались из леса, вниз по их лицам сбегали черные руны. «Путь чист», — сказал Лука, запыхавшись. «От башни Скитгарда в час назад отбыла маленькая повозка. Возможно, Кейс. Если он поедет к северной стороне реки, то вы должны попасть туда одновременно. Но выходить нужно сейчас». «Все прочие», — сказал Никлас гильдиям, — «остаемся среди деревьев. Мы выдвинемся только как крайняя мера. Слишком много нас, и мы перегрузим Форверинг». По толпе прокатилась волна кивков и понимающего бурчания. Никлас унизал пальцы золотыми кольцами. «Ну, тогда ладно. Иди, отвоюй своего будущего короля, наша королева». Я поморщилась. «Чур, это последний раз, когда ты так меня назвал». Никлас усмехнулся. «Сомнительно, Мал. А теперь бьемся до конца». Я поспешила прижаться поцелуем к лбу Ханны. «Береги себя и передай Эшу, что мы скоро увидимся». Я оставила ее и спешно простилась с другими Кривами, кроме Гуннара. Он примостился на дереве где-то вдалеке в ожидании сигнала и в одиночестве. Хаген попытался нацепить на лицо улыбку, но его взгляд был слишком тяжелым от утомления. Я не сомневалась, что он устал бесконечно сражаться, чтобы его семья была в безопасности и свободной. Меня трясло от нетерпения, пока я продиралась по заросшей тропинке. Мы шли молча. Сырость льнула к листьям, ночные туманы скользили меж деревьев, как пальцы сквозь волосы возлюбленной. К тому времени, как мы добрались до склона, что приведет нас к речной развилке, мои колени уже болели от того, сколько я спотыкалась в кустах и зарослях, а лицо покрывал слой пота и царапин. Йенс жестом велел нам присесть за колючим кустом. «Мал, ты пойдешь первый. Мы с Хагином должны держаться позади. Пусть он расслабится, а потом посмотрим, хорошо ли он примет идею о том, чтобы мы присоединились. Он уважает мой титул, так что не думаю, чтобы он стал возмущаться на мой счет, но...» «Меня он, скорее всего, убьет, как только увидит», — беспечно сказал Хаген. «Меня же не убил», — возразила я. Хрустнула ветка, и горячая кровь волной прилила к голове. Я потерла ладони и поднялась. «Пора». «Мы рядом», — сказал Йенс. Я рвано выдохнула и продралась через кусты. Каждый кусочек моего тела пылал, крошечные ножки плясали по коже, когда я вышла на залитый луной берег реки. Кровь стучала в черепе. Я повернулась в одну сторону, а затем в другую, вглядываясь во тьму в поисках его лица. Меня приветствовали лишь тени. Пока вдруг туманная чернота не разошлась, и из тьмы не выступил Кейс. «Ты пришел!» Эти слова вырвались, но, радуясь его золотым глазам, я не могла сдержать улыбки. «Я не была уверена, что ты придешь. Ну что, не обманула я насчет саги?» Кейс ответил не сразу. «Не обманула». Его голос был хриплым, темным. Волосы у меня на затылке встали дыбом, когда он принялся обходить меня кругом, приближаясь с каждым шагом. Я следила за ним. Повернув голову на бок, я поперхнулась воздухом, потому что Кейс оказался лишь в полушаге от меня. Его глаза были черными от теней. «Не стоило тебе приходить», — прошептал он. В его тоне было предупреждение, почти мольба. «Я же обещала, что приду». Я надеялась, что его несколько успокоит моя честность, моя преданность ему, но промелькнувшее раздражение прогнало часть теней из его глаз. Кейс ухватил меня за руку, его ногти впивались мне в кожу. «Уходи, сейчас же». Каждое слово прорезалось меж его зубов, словно говорить ему было сложно. «Кейс!» — глубокий командующий голос Йенса заставил нас отшатнуться друг от друга. «Мы здесь не за тем, чтобы навредить тебе, мальчик». Глаза Кейса широко распахнулись. «Лорд Штром?» «Нет!» — он заскрипел зубами и снова перевел на меня мрачный взгляд. «Уходи!» Мой желудок сжался, когда осознание молнией ударило в мозг. Я резко развернулась к Йенсу. «Дай, нужно уходить, это ловушка!» Эти слова раздались в тот самый момент, как два отряда скитгардов вырвались из деревьев позади Кейза. В считанные мгновения они окружили нас, Хагена вытащили из его укрытия и швырнули на берег. Стражники расступились, лишь когда небольшая повозка, которую тянула одна кобыла, прокатилась вниз по наклонной тропе. Ивар нашел нас. Время двигалось размытыми мгновениями. При виде повозки Хаген издал скрежещущий свист. Сигнал для Кривов и Фалькинов среди деревьев о том, что встреча пошла не по плану. Реакция была мгновенной. Хриплый вороний клич. «Они бросятся сюда. Реальность заключалась в том, что мы будем биться со скитгардами. Все, что я видела, это окровавленные тела моей гильдии, моей семьи по всему берегу. Но тревога за их нападение была недолгой. Как только повозка остановилась, из нее вышли три альвера, одетые в полночно-синее. Гипнотики. Сильные, раз их привезли сюда с Ивором. Все альверы повернулись в разные стороны и воздели руки. Вскоре река и окружающие деревья покрылись мерцанием месмера. Раздался гортанный смешок. Появился Ивар, облаченный так, словно собирался присоединиться к битве. Черные наплечники, два меча на поясе и толстый гамбизон поверх широкой груди. «Воры, что сидят у вас на деревьях, потеряются в иллюзиях. Здесь только мы». Глубоко в горле узлом завязалось отчаяние от того, что Кривом и Фалькинам не дадут подойти, и яростная радость, что их минует неизбежное насилие. «Ну?» — весело сказал Ивар. «Не все воры!» Лорд-магнат щелкнул пальцами, и два скитгарда сунулись в повозку, вытаскивая оттуда скрюченного мужчину. Они бросили его на поросшую мхом землю передо мной. «Хоп!» — мой голос сорвался. Хоп застонал. Окровавленный, избитый, порез, спускающийся от линии волос до подбородка, сочился свежей кровью. Я потянулась к нему, Хаген рядом, и прежде чем Ивар снова его забрал, мы подтащили его к себе. Я положила руку на грудь Хоба, чтобы следить за его дыханием, и подняла прищуренные глаза на Кейза. «Ты не должен был этого делать! Ты сильнее этого!» Его челюсть дрогнула, Кейз покачал головой, отворачиваясь. «Сковать их!» — скомандовал Ивар. Трое скитгардов выступили вперед и попытались надеть нам на шеи серебряные сверкающие магические ошейники. Я боролась. Йенс заехал одному стражнику локтем по ребрам. Хаген бился, кусался и брыкался, пока все мы не оказались на животах. На каждого было по три скитгарда. На наших шеях застегнули обжигающие ошейники, из-за чего моя кожа пошла волдырями под ядовитым серебром. Мысль о том, чтобы использовать месмер, теперь кислотой жгла голову. Из повозки появились еще люди. Я поморщилась, завидев Ниала Грима, облаченный в меха, словно он уже треклятый король. За ним вышел Иро. Мое зрение затуманила слепая ярость. «Ты покойник, Иро!» — заорала я. «Никлас найдет тебя! Кривы тебя найдут!» Иро побелел, но быстро пришел в себя. «Похоже, это ты тут, покойница, воровка!» Кейс переводил взгляд с меня на него и обратно, лоб нахмурен, будто он сбит с толку. Я удерживала взгляд Иро, пока долговязый альвер, одетый в белую льняную тунику и такие же штаны, не вышел из повозки. Ночь разорвала яркость, от глаз до полированной крашеной кожи его ботинок. «Светоносец», — сказал Ивар этому человеку, — «проследи, чтобы их люди в деревьях надеялись». «Иллюзии их остановят, но я хочу, чтобы надежда заставляла их искать поблизости. Ими мы займемся чуть позже». С жуткой ухмылкой светоносец направился к краю оцепления скитгардов. Противоположность Кейза. Человек, которого Кривы когда-то описали мне как темного и злобного, способный контролировать других через их надежды и желания. Я сверлила взглядом его спину и воображала, как мой нож вопьется в нее столь глубоко, что пробьет сердце и выйдет спереди. Темная кусачая ненависть пропитала меня. Все те годы, что я искала Кейза, жгучее желание содрать кожу со всякого, кто навредил ему, придавало мне сил. То же желание пульсировало сейчас по моим венам с каждым ударом сердца. Теперь из-за угроз Кривом и Фалькином, из-за Хоба. «Никакой пощады. Те, кто угрожал моим людям, умрут. Медленно, болезненно. Я дождаться не могла, пока представится возможность. «А, леди Фрейя!» Ниэл встал передо мной. «А, принц Слабак! Соскучился по мне!» Борода Ниэла дрогнула, когда уголок губ приподнялся, и он ухватил меня за челюсть, стискивая, пока мой язык не накрыл мерзкий вкус кислой крови. Йенс и Хаген дернулись в мою сторону, но скитгарды отпихнули их прочь, вновь заставляя лечь. А вот Кейс меня порадовал. Его рука ловко легла на рукоять клинка, а глаза, когда он мрачно уставился на Ниэла, покрыла блестящая чернота. Он был там, под самой поверхностью, только и ждал, что мы выдернем его наружу. Горячее дыхание Ниэла опалило мою кожу, когда он дернул меня к себе. «Ты пожалеешь о той ночи, когда обманула меня, сука?» «О твоем унижении?» — выдавила я. «Никогда не пожалею». Хлопок, с которым его рука ударила мою щеку, эхом разнесся по прогалине. Лицо обожгло так, словно его заколола тысяча булавок. Но я отказывалась подарить ему удовольствие от вида моей боли. «Не!» — Кейс положил одну ладонь на руку наследного магната, держа вторую на своем клинке. Он поморщился и выпустил наследного магната. «Простите, милорд, не знаю, что на меня нашло». «Она умеет колдовать, злоносец», — сказал Ниэл. «Держись подальше». Я сплюнула кровь на его ботинки. «Йенс Штром, мастер церемоний», — горько проговорил Ивар. «Я так тебя ценил, а ты все равно предал меня. И ради чего? Женщины, и даже нехорошенькой». Йенс фыркнул. «Я никогда не предавал наше королевство и не предаю его сейчас». Он повысил голос до глубокого рыка. «Я на стороне истинной королевы. Наследница трона сидит сегодня пред вами, а Ивар Грим планирует избавиться от нее. Потребуйте у него кольцо, и увидите, что лорд-магнат скрывает правду о линиях крови. Он всех их убивает. Я с королевой». «Я с королевой!» — заорал Хаген в ответ. Я лишь бросила взгляд на Кейза, чьи глаза распахнулись, словно он был в ужасе. Скитгарды заставили нас встать на колени, но все это время Йенс и Хаген выкрикивали проклятия в адрес Ивара и правду о линиях крови. Как только Йенс опустился на колени, лорд-магнат его ударил. Затем скитгард подошел к Хагену и впечатал рукоять своего клинка тому в затылок. И Йенс и мой брат на несколько мгновений умолкли. «Ну что за трагедия? Видеть, как столь великий человек впадает в безумие», — сказал Ивар, улыбаясь стражникам. «Какая жалость! Эта женщина, как видите, многих обманула. Искусительница, посланная преисподней, чтобы сгубить нашу растущую империю. Избавим ли мы наше королевство от такого проклятия?» Когда от скитгардов послышался рев, требующий моей смерти, меня затошнило. «Малин», — прошептал Йенс, — «мне жаль. Я подвел тебя. Я вас обоих подвел». Лицо Хагена превратилось в камень. «До конца. Мы вместе до конца». Кейс молчал. Он смотрел на стражников, а затем заглянул мне в глаза. Слезы закапали мне на щеки. «Я бы забрала у тебя эту боль». Его лицо побледнело, но белки глаз пропитали тени. Боги, он так мучился. Где-то вдалеке, разрывая мое сердце надвое, раздавались крики гильдии. Мысли обратились к Гуннару, тому, как отчаянно он боялся за Хагена. А теперь он мог его потерять. Фалькины и Кривы будут биться до конца. Сколь многие падут, а Кейс? Что с ним станет, когда он отыщет себя и все вспомнит? «Приведи его», — сказал Ивар стражнику. Кивнув, тот человек поспешил назад, к повозке, и рывком распахнул дверь, стаскивая с сиденья еще одного человека. «Проклятье!» — выдохнул Хаген. Лунный свет омыл лицо мужчины, и дыхание замерло у меня в горле. «Барт!» Его рыжие волосы спутаны, и одет он так, словно его вытащили из постели. С каким-то ужасом он посмотрел на нас троих, стоящих на коленях, на стражников позади нас. «Дай!» — ахнул он. «Какого пекла?» Йенс стиснул челюсти и качнулся в сторону Ивара. «Ублюдок, он ничего не знает! Он в этом не участвует!» «Дай! Хаген!» — Барт моргнул, глядя на меня. «Что это значит? Отпусти его!» — вновь закричал Йенс, игнорируя Барда. — Он в этом не участвует. — Знаю, — сказал Ивар. — У меня есть вопросы к молодому лорду Штрому. Бард вздрогнул, когда Ивар ухватил его за загривок. — Скажи мне, кто эта женщина? Не лги мне, лорд Штром. Барт сглотнул, он облизал губы и ничего не сказал. «Быть может, ему нужна некоторая мотивация», — рявкнул Ивар. И тут же стражник приставил клинок к горлу Хагена, порезав кожу так, что в воздух вырвался приторный запах крови. «Нет», — сказал Барт, — «это моя сестра, Малин Штром». «Малин Штром», — повторил Ивар и коварно усмехнулся. Стон привлек мое внимание к Кейзу. Он упирался руками в колени, прерывисто дыша. Наверное, на него как-то повлияло мое имя. Я рискнула. «Ночи на Синовале — это мои самые драгоценные воспоминания!» Кейс поднял остекленевшие глаза, золото прорезалось сквозь тени. Я выдавила улыбку. «Я была с тобой в безопасности. Вот бы я только могла сейчас прекратить твою агонию!» «Хватит!» Ивар ударил меня сильнее, чем Нел. Как же меня взбесил писк, вырвавшийся из моего горла. Лорд-магнат встал между мной и Кейзом, за его глазами ревела темная буря. «Значит, таков твой план, Йенс? Убедить королевство, что твоя дочка-бастард — наследница трона, что в жилах Штромов течет королевская кровь? Слабая попытка переворота. По правде говоря, я ожидал большего от такого человека, как ты». «Что? Наследница?» Глаза Барда округлились. Он знал свою родословную. Хранил правду о том, что каждое дитя, попавшее в дом Штромов, происходило от древних семейств. Да, Хаген и Барт не занимались воспоминаниями, но это не преуменьшало ценности их крови и риска. Узнай, Ивар, правду. «Истинная наследница, сынок», — сказал Йенс. «Я таил это от тебя, пытался защитить вас всех. Но я с королевой, до самой смерти». Ивар склонил голову на бок. «Как пожелаешь». Прежде чем лорд-магнат успел поднять руку, напряжение разорвал резкий боевой клич. Из-за повозки на прогалину метнулась длинная тонкая фигура с ножом в руке. Меня охватила паника, но его имя придушенным криком вывернулось из моего горла. «Эш, нет!»